Глава 9. В следующий миг двери взорвались градом колючих осколков. В пролом влетела черная многоногая тварь, окруженная свистящим вихрем серповидных клинков. Секатор, а это был именно он, мог в мгновение ока искромсать целую толпу людей. Этих червей выводили как элитных истребителей, однако пламенеподобный как раз и ожидал чего-то подобного. С драконьего клинка сорвалась вспышка жесткого света, моментально обратившая секатора в обезглавленный, выжженный изнутри панцирь. Однако дымящийся труп по инерции пронесся вперед, заставляя уклоняться, а за ним маячили еще два серебряных червя. Улыбка незримого. Пролом оказался узок и не позволил им атаковать одновременно, подарив несколько драгоценных мгновений. Колосса ловко перекатилась через ложе. Ее рунная броня материализовалась прямо на обнаженном теле. Аспект вспыхнул огненной короной. Колючий бич-клинок развернулся свистящей плетью, и его пришлось немедленно пустить в ход, потому что один из секаторов избрал восходящую своей целью. Другой же ринулся на пламенеподобного, и для второй вспышки не оставалось ни времени, ни места. Тварь была крупной и очень быстрой. Ее боевые конечности работали в темпе, недоступном большинству людей, и смерть обдала пламенеподобного холодным дыханием, срезав несколько прядей волос с головы. В следующий миг увеличение тяжести замедлило движение червей, клеймо Эргиаля сковало ледяными путами, а драконий клинок, заряженный холодным пламенем, отсек пару хитиновых клинков атакующей твари. Через мгновение секатор был мертв. Незримая пасть отшвырнула его, водяной серп с громоподобным раскатом раздробил туловище, а холодное пламя выжгло все, что могло управлять движениями твари. Колосса, к его удивлению, тоже осталась жива и даже убила своего противника. Ее огненный ветер не причинил секатору большого вреда, как и бич-клинок. Черный хитин серебряных червей отличался невероятной прочностью. Но восходящая сразу сообразила, что с подобными тварями не стоит шутить, и применила тлеющее сердце, вероятно, самую могущественную из своих рун. Огненный силуэт полукровки медленно поднимался из дымящегося, разваленного пополам секатора. Ее победа многого стоила, ибо малый червь-убийца, стойкий к оружию и рунам, запросто мог справиться с целым копьем восходящих послабее. Осколок единого не ошибся в ней. Последний секатор не стал ждать. С жутковатой грацией он прыгнул на стену покоев, а затем метнулся вниз, но шансов у него уже не было. Осколок единого не зря прошел тысячи схваток и находился в полной боевой готовности. Нужные руны уже усилили его тело. Удар драконьего клинка, чье лезвие окутало холодное пламя, разрубил черную тварь на две неравные части, встретив в середине прыжка, а следующий отбросил шевелящиеся останки к пролому, через которые проникли враги. Но он знал, слышал, чуял, что они пришли не одни. Секаторов, убийц восходящих, не могло быть много. Они составляли гвардию всадника и могли проникнуть в башню Рог только с его помощью. А значит, всадник тоже здесь. Пламенеподобный знал, почему. Один из его червивых слуг сбежал, а второй видел его, и хозяин пришел устранить внезапную проблему. Снова отсечь септе голову, прикончить дерзкого выскочку Рикса, пока каменные луки окончательно не вырвались из рук. «Беги, Колосса!» — выдохнул он, наконец увидев, что творится в коридоре перед его покоями. «Там...» Сфера восприятия исказилась, не в силах отразить то, что происходит внутри клубящегося, будто наполненного черной пылью тумана. Того самого червивого, что окружал ульи червей и защищал их воинство, уничтожая техниты наблюдателя. Но не сам туман, хоть он и был невероятно ядовит, представлял главную опасность, а то, что его источало. Маслянисто-черная и густая, как смола, слизь струилась по стенам, собираясь в огромную каплю, из которой вырастал силуэт, отдаленно напоминающий человеческий. В месте, где у людей находится голова, замерцали шесть желтых огней, а саму фигуру окружил дрожащий, исчезающий и вновь вспыхивающий золотой ореол. Отрекшийся всадник. Бежать было поздно. Личинка запела. Пламенеподобный уже встречался с подобными существами. Он слышал их крики и песни, знал сводящий с ума шепот древних великих червей, что источала их черная кровь. Осколок единого понимал, как сопротивляться, и подспудно готовился к этой битве. И только поэтому ему удалось устоять перед голосом золотой мерзости, затопившим разум водопадом кошмарных видений. «Будь на месте одного из тысячи другой, даже сильный восходящий», юная личинка вершителя едва не свела с ума Сигурда, а та, что владела всадником, была зрелой и опытной. Каласса вскрикнула и рухнула на колени, а потом упала на бок, сжимая голову руками. Ее тело било дрожь, глаза закатились. Ментальная песня мерзости оглушала, вливая в сознание жуткие, кипящие безумием образы. Червивые видения могли навсегда повредить разум, и пламенеподобный поклялся дать ей ментальную защиту, если восходящие выживет в этой битве. Здесь не помогла бы ни Азимандия, ни другие его существа. Их самих нужно было бы защищать. Одному из тысячи тоже пришлось нелегко, но он выдержал напор и продолжил сражаться. С драконьего клинка сорвалась вспышка желтого света, однако проклятая руна, вырвавшись из искаженной скрижали всадника, оказалась быстрее. Темную фигуру покрыли колючие пластины черного хитина, превратив в кошмарное подобие воина в доспехах. И удар света в них отозвался жуткой болью, пронявшей даже пламенеподобного. Он устоял, хоть на мгновение ослеп и оглох, едва удержав клинок, и понял, что больше подобного делать не стоит. Панцирь агонии, проклятая руна, обращающая удары по ее владельцу жуткой болью. Он знал и следующую мерзость, что бросил всадник. Смертельное червивое поглощение, превращающее внутренности человека в разлагающуюся, кишащую червями жадную слизь. Такой удар, подобно огненной крови, нельзя было отразить, только избежать или сжечь холодным пламенем. Осколок единого знал, как сражаться с отрекшимися. Золотой всадник, одержимый тьмой, крайне опасное создание, худший враг из возможных, потому что кровь истинных червей, наполняющая его, дает великую мощь. Но и у него есть уязвимости. Главное из них — Игг-свет, благодаря которому эти твари никогда не проникнут в пределы круга. Но и небесный огонь, жесткий свет, холодное пламя хорошо подходили. Все, что может уничтожить эфирную составляющую проклятой едиными тьмы. Наилучшим решением стала бы золотая связка огненного вихря и реки энергии, выпущенная в упор. Однако она выжгла бы половину башни Рока вместе с ее обитателями. Поэтому, отразив кристалл бастионом, жужжащий рой костяных, то ли шипов, то ли зубастых созданий, способных обглодать врага до косточки, пламенеподобный избрал иное оружие — остановленное время. Руны, играющие с временными потоками, редки и коварны. Азимандия заткнула ею бронзового отрекшегося, что забрел в ее домен. И всадник тоже не ожидал, что у его добычи окажется подобное оружие, да еще и золотого ранга. Или ожидал. Зря он использовал эту руну на Феонтаре. Ее запомнили. Песня личинки прервалась лишь на мгновение, а всадник, неуловимо изменившись, выпустил в его сторону множество черных корней, червей, нитей. Тонкие, как веточки, пульсирующие алыми прожилками, они стремительно росли прямо из потёков тьмы и самого тела всадника, и тысячи щупалец заполнили покои Рикса, мгновенно лишив осколок единого подвижности. Слабая на вид эта червивая руна оказалась невероятно сильна, моментально раздавив кристалл бастион, и его спас только плащ холодного пламени. Он не знал, что это. В наследстве червей полно мерзости, но вдруг понял, что всего несколько мгновений отделяет его от встречи с забытым. Ибо червивая паутина росла быстрее, чем драконий клинок отсекал, а холодное пламя сжигало ее нити. Они уже заполнили все вокруг и жадно кусали скрижаль, заставляя рунный круг вздрагивать и мерцать. Он оказался пойман, как мотылек, бессильно трепыхающийся в центре черной паутины. Смутная фигура всадника была уже совсем рядом. Его желтые глаза торжествующе мерцали, а скрижаль, искаженная, нечитаемая, казалась фиолетовым порталом во мрак. Хвала незримому! Отрекшийся не применял других рун. Управление черными нитями явно занимали его полностью, и, вероятно, только это и спасло одного из тысячи. Вспышка. Сверкающая, серебряно-золотая, она стрелой ударила во всадника, вырвавшись из пролома, как одна из тех легендарных молний, которыми когда-то владел сам осколок единого. Темная фигура дрогнула, оплетенная призрачными разрядами. Песня личинки сменилась болезненным визгом, а за первой молнией последовала вторая, пробившая панцирь агонии. Потому что стрелку боль была безразлична. Ауртален. Золотое существо, явно выпущенное шелковой нитью, сияло в конце коридора. И древний держатель молнии не собирался останавливаться. Третья стрела заставила фигуру всадника расплыться бесформенным комом, уходя с линии обстрела. А пламенеподобного вдруг обогнула волна гудящего пламени, обратившая в пепел жуткое, заполнившее все вокруг черное плетение. Каласса. Она смогла подняться и выпустить огненный ветер. И эта помощь оказалась бесценной, потому что освобожденный осколок единого наконец-то смог использовать приготовленные руны. Обволакивающая вода, серебряный гейзер и последний, наделяя жидкость великой силы их древа, золотая вода. Две из трех рун были жалкой бронзой, что в другой ситуации не повредили бы всаднику. Но сейчас, заряженные сияющей энергией, они стали тем ядом, что сковал и начал пожирать его, ибо свет, созданный творящий, смертелен для всего несущего червевую кровь. Когда в покоях Рикса взорвался гейзер, все вокруг заполнили бурлящие, сияющие золотом потоки. Вода растекалась по полу, стенам, воздуху и потолку, и черная субстанция, что составляла тело всадника, вздулась, зашипела и запузырилась, а червивый туман начал рассеиваться. Ментальный фон изменился. Визжащая личинка издала новый, абсолютно нечеловеческий вопль, а фигура врага окончательно потеряла очертания. Будто живая тьма карабкалась на стены, распадаясь и корчась, струясь в поисках спасения. Ей было достаточно малейшей щели, чтобы сбежать, и допустить этого было нельзя. Пламенеподобный послал вперед холодное пламя, превратив его в жгучий клинок. Однако всадник напоследок ухитрился напакостить, выпустив искаженное существо, взбурлившее воду массой черных щупалец. Призванная тварь прожила всего несколько мгновений, но она отвлекла на себя и стрелы Ауртолена, и холодное пламя, а черная слизь, корчась и съеживаясь, все-таки нашла путь отхода и мгновенно сбежала, впиталась в незаметные трещины между блоков. Всадник позорно бежал, оставив после себя едкий запах разложения и светящиеся лужи на камнях. Пламенеподобный знал, что преследовать его бессмысленно. Через несколько мгновений отрекшийся будет уже очень далеко. Осколок единого тяжело оперся на драконий клинок. Короткая схватка отняла немало сил, и несмотря на то, что враг не добился цели, он был очень близок к победе. «Рикс!» — прохрипела Калласса, подходя и хватаясь за его плечо. Ее глаза были бешеными и мутными, но разум постепенно возвращался к восходящей. «Что? Это было? Забери нас, забытый!» «Тот, кому ты хотела служить», — ответил пламенеподобный. «Червивое золото». «Пожиратель костей?» Ее глаза округлились. «Но...» «У всадника может быть много масок. И пожиратель лишь одна из них. Сегодня ты видела тьму. Ту самую, что текла в истинных червях. И слышала голос их чада. Не всякий восходящий выдержит такое». «Голова как расколотый котел», — жаловалась она. «И внутри все горит». Из коридора донеслись шаги. В проломе появился Ауртолен, мерцая призрачными всполохами. За ним шелковая тень в окружении нескольких воинов. «Владыка», — склонилась она. «Ты жив?» «Как видишь. Что в роге?» «Вторжение. Войны убили двух серебряных червей». Она оглядела разгромленные покои, отметив останки червей и особенно огненную, как ветер, повисшую на плече Рикса. «Они появились из ниоткуда, но тени шепчут. Эти черви лишь отвлекали. Ты был их главной целью». «Да, сюда приходил червивый ублюдок», — произнес пламенеподобный. «Всадник». Шелковая тень прижала руку к губам в безмолвном ужасе и вновь склонилась. «Я прикажу обыскать весь рог». «Нет нужды искать. Он ослаблен и уже сбежал червивыми тропами», — ответил осколок единого. «Но ты должна найти его пособников, ибо для тьмы они готовили дорогу». Она вновь поклонилась. «Ты в порядке, мой господин? А она?» Восходящая наклонилась, держась за голову, будто ее тошнило. Такое бывает после ментальной атаки червей. Иным приходится восстанавливаться неделями, однако тут дело явно было в чем-то другом. Калласса внезапно кашлянула, и они увидели на ее ладони и губах фиолетово-алую слизь. «Что это?» — отшатнулась шелковая тень. А пламенеподобный, заметив расползающиеся по коже багровые пятна, подхватил хрипящую девушку и уложил на мокрое, но чудом уцелевшее ложе. Он приложил к ее груди руки, используя прикосновение королей. Но даже этого навыка было мало, ибо прощальным подарком всадника оказалась пурпурная гниль. «Отошли всех отсюда!» — прошипел осколок единого. «Ауртолен, охраняй вход и никого не впускай! А ты, тень, немедленно найди Фламинику и всех целителей септы! Пусть соберутся в зале молний! Я спущусь туда, когда закончу!» Все, и старуха, и воины, поняли по его тону, что медлить не стоит. Стоило им исчезнуть в проломе, пламенеподобный собрал кровь и руны секаторов, 4 серебряных развития, 2 повышения и 4 руны, годных лишь на продажу. А потом обратился к наблюдателю через око, которым теперь владел как Рикс, и выкупил в его сокровищнице 2 руны. Серебряную и бронзовую перезарядки. Бронзовый сразу восстановил флакон с золотой водой, а серебряную... Стоит ли жизнь огненной девы серебряной руны? Алая шелуха, пурпурная гниль, черное безумие, червивая кровь и иные заразы, что распространялись проклятыми рунами, были подлым смертельным оружием и не исцелялись обычными средствами. Азимандия с ее великим исцелением или ее садовник, скорее всего, были тут бесполезны. То, чем решил отомстить всадник, могло за несколько часов убить человека, за сутки отправить за грань сильного восходящего, и причиной были червивые паразиты, подобные искаженным технитам. В 1000 раз меньше песчинки, они были созданы, чтобы уничтожать целые народы, пока те, кто служил творящий, не нашли способ борьбы. Он вызывал бродячего торговца. «Мне нужно что-то, способное исцелить червивую заразу», сказал он, не теряя времени. «Пурпурную гниль, но лучше все поветрия, что насылают черви». «Понимаю желание моего господина». Существо взглянуло на Калассу, на губах которой пузырилась фиолетовая пена. «Предмет, заклинание, навык? Или, быть может, существо?» «Заклинание», — без колебаний ответил пламенеподобный, «ибо навык мог не подойти по требованиям, предмет, скорее всего, стал бы расходуемым эликсиром, а существо было бы дорогим и слабым без усилений». «Заказ принят», — поклонился торговец. «Мой господин помнит, что он сможет получить руну только при следующем вызове». «Пусть контракция не теряет времени». После того, как существо исчезло, осколок единого выждал пару минут, прислушиваясь к себе. Однако, похоже, холодное пламя защитило от заражения. А затем перезарядил руну слуги хитрейшего. Да, это лишало ее одной из 3 звезд, однако сейчас было важнее быстро получить требуемую руну. «Мой господин так тороплив», — усмехнулся торговец, возникнув вновь. «И так щедр, что не пожалел серебра». «Меньше слов, контракторий. Ты нашел руну?» «О да, целых 3 руны. Серебряный родник, шар целительного света и дыхание творящий. Что выберет мой господин?» Упрямый торговец решил поиграть в наблюдателя. Конечно, осколок единого выбрал дыхание творящий, серебряное заклинание, очищающее от всех видов червивых болезней. Если его 2 или 3 усилить, оно сможет очищать целую область. В иных местах дыхание наполняло огромные храмы, где больные мгновенно исцелялись от болезней и заражений. Получив свои 75 монет и новый заказ, бродячий торговец опять обратился в руну. Он забрал 4 серебра, что подарили черви. Так что сделка вышла обоюдовыгодной. Может быть, польза и от соглядатая подлейшего из хранителей. Пламенеподобный немешкой очистил дыханием творящий Калассу и с удовольствием наблюдал, как пятна на коже восходящей исчезают, а ее дыхание становится ровным. Огненная, как ветер, была спасена. Теперь следовало позаботиться об остальных. Он спустился в зал молний. Башня Рога гудела, как разбуженный улей. Нападение червей не прошло незамеченным. Погибло не меньше 20 людей, включая стражей возле его покоев. Невысокая цена. Всадник и его свита могли причинить куда большее зло. И каменных луков спасло лишь то, что целью был новый Рикс. Впрочем, пламенеподобный знал, что эмиссар великого червя не оставит их в покое. Он выиграл лишь немного времени, ослабив и изгнав его. Следующий удар за осколком единого. Пока собирались Фламиника и Целители, один из 1000 забрал награды за выполненное повеление наблюдателя. Их было 2 — бронза и серебро. За червивого услугу черепа и уничтожение частички первородной тьмы. Сегодняшний бой великий разум не отметил, и это было понятно. В нем никто не добился победы. Бронзовая награда — предмет. Нужно было что-то для защиты септы. И пламенеподобный выбрал Икс-клянку. Бесполезный в остальном, но действенный против червей источник света. Серебряный же. Награду давали за тьму. И он задумался между сагой, что могла рассказать о природе или тайнах всадника, и порталом. Как известно, наблюдатель всегда может помочь. Но для этого нужно дать ему способ. И 1 из 1000 выбрал портал. Недаром же Альфа-разум счел его достойным золотого подвига. Может, он и откроет короткий путь. Черная вуаль вела в руины древнего, давно разрушенного гнезда отрекшихся в черном октагоне известном как Червоточина. Пламенеподобный много слышал об этом месте и вовсе не желал там побывать. Кормовая жила, судя по описанию, совершенно кошмарное место, используемое как скрытый ход в подземный улей. Отправляться туда стоило в составе целого отряда истребителей-червей, снаряженных особым образом. И последний портал, тот самый, которого он ждал. Череп великана. Его расчеты оправдались. Наблюдатель любезно подкинул врата в главное логово септы черепов. Руины древней Кел-цитадели глубоко в тенях, на восточной оконечности круга. Оттуда пришел пожиратель костей, и там он копил свои силы. Там же и стоило поискать всадника. Увидев этот портал, осколок единого ощутил, как незримый вновь подает ему знак. Они на верном пути. Значит, нужно лишь ускорить шаг. Затем он распорядился рунами. 4 развития в атрибут подчинения, доведя его до 10 звезд. Навыки, что даровала эта ветка, были бесценными для владыки. А ему как раз предстояло покорить остальные септы народа теней. 2 серебряных повышения на алтарь грядущей войны. Первое превратило золотую воду в золотой источник, создающий родник, источающий воду, насыщенную иг-светом. 2 сделало иг-склянку мощным иг-фиалом, озаряющим небольшую область. Такие часто использовали истребители червей и защитники цитаделей, расположенных глубоко в тенях. Когда появилась шелковая тень, серебряное облако и восходящие, что исцеляли больных и раненых, большинство из них были старейшинами септы, пламенеподобный сперва расспросил об имеющихся у них рунах, а затем вручил дыхание творящий, золотой источник и фиал. Каменные луки хранили немало неплохих исцеляющих предметов и заклинаний. Были у них и специальные существа, однако сейчас септе угрожала большая опасность, и следовало заранее защититься от коварства червей. Он приказал немедленно развернуть источник, добавлять золотую воду во все сосуды с питьевой водой и очищать ею все, что пьют обитатели каменных луков, проверять всех больных и при малейших признаках пурпурной гнили или других темных поветрий использовать дыхание творящей. Он 2 изменил и 1 усилил эту руну и велел обойти с игфиалом все башни астролита, а затем установить его у входа, чтобы червивая зараза не проникла по воздуху, а люди очищались, проходя через золотой свет. Он также поручил собрать у восходящих все малые источники иг-свечения, установив их у всех иных входов и выходов и в местах, которые не минует ни один пришелец. Вспомнив то, что знал прежде, поведал, какие травы нужно сжигать в жаровнях перед воздуховодами и какие снадобья варить, чтобы оградить воинов от заражения. Когда он закончил, целители и серебряные облака смотрели на него с глубочайшим уважением, потому что он рассказал им о болезнях, что насылают черви, черные травы и тьма, а также способах борьбы с ними, куда больше, чем они узнали за всю свою жизнь. «Как это исчадие червей смогло проникнуть в рог?» — осмелилась спросить Фламиника. «И есть ли от него защита?» На вопрос о червивых путях лучше бы ответила Моргейн, как о червивых болезнях король хворей. Осколок единого никогда не погружался в темную пучину этого знания. Однако он знал секреты отрекшихся, и ответил так. «Есть руны, что могут переносить в зримое место. Есть восходящие, что умеют ходить через тени. Есть пути через грезы, что открывают королевы снов. А у червей свои, темные пути. Тьма может приходить туда, где ее ждут, где ей открывают путь червивыми метками». «Значит, от тьмы нет защиты? Всадник может прийти снова?» «Тьма никогда не придет туда, где есть отблеск света великих древ», — объяснил он. «Поэтому всадник и его свита могут лишь прятаться в тенях по окраинам круга. Если мы озарим золотым светом все ходы астролита, у тьмы больше не будет меток. А если каждый из каменных луков выпьет золотую воду, у всадника не останется прислужников, что смогут открыть ему путь снова». Они прекрасно все поняли. И на следующий день умерло 3, для кого ядом оказалась вода золотого источника, а еще 3 пропали, сбежали из каменных луков, устрашившись нового Рикса и установленных им законов. О них не жалели. Септа наконец поняла, что обрела хозяина. Молодые воины во главе с Калассой принесли свои клятвы, а в сердцах каменных луков вновь забрезжила надежда и проснулась древняя гордость. Но испытания еще не кончились. Вечером следующего дня пламенеподобного призвала в свою обитель новая Фламиника. Она ждала его в Сенсориуме, древней обсерватории Астролита, что находилась на вершине одного из малых шпилей, окружавших башню Рога, и служила фламенным септосвятилищем. Серебряное облако выглядело очень взволнованной. Едва увидев его, поклонилась и торопливо заговорила. «Я должна показать. Она пробудилась, мой господин. Впервые при моей жизни. Она предупреждает». «Кто?» «Эсмерра, мой господин. Голос Астролита. Пойдем, я покажу». Из сбивчивых объяснений Фламеники пламенеподобный понял, что она говорит о некоем разумном существе, привязанном не к руне, а к предмету, или вернее к месту. Предки каменных луков давным-давно обнаружили Эсмерру, старого призрака Астролита, хранившего полуразрушенный сенсориум. Она появлялась и говорила крайне редко, иногда один раз в десятки циклов, но всегда в моменты, когда каменным лукам угрожала великая опасность. Пройдя сквозь полуразрушенные коридоры, они вошли в зал прогнозов. Древнее сердце сенсориума. Некогда здесь, в центре наблюдений и предвидений, стрелки прокладывали пути небесных стрел сквозь пространство и время. Но это сердце давно было мертво, а рунные линии на стенах, полу и потолке потухли, пересеченные паутиной трещин. Но в центре зала у расколотой леоровой сферы стояла она, призрачная Кэл, сотканная из света, рунных чисел и эфирных линий. Эсмерра. Увидев ее, пламенеподобный понял. Это существо было древним и помнило времена раскола, тьмы и великой охоты. Он видел подобных в единстве и вечности. Древние отражения, что Кэл создавали, чтобы освободить себе руки для развлечений. Часто они превосходили творцов, ибо были лишены их пороков, и многие считали, что конец народа наступил, когда отражения стали лучше людей, лишив Кэл тяги к восхождению. Этот призрак был древним разумом сенсориума, одним из тех, что наблюдали и рассчитывали траекторию небесных стрел. Взгляд существа раскрасил его сеткой рунных линий. «Профиль частично совпадает. Мы стреляли с тобой в седьмой эпохе, но информация фрагментарна. Принадлежность, Амос, допуск, гарнизон Астролита». Голос Эсмерры был холодным, без эмоций, а каждое слово резонировало странным эхом и повторялось в рунных надписях, окружающих призрака. «Ты знаешь меня?» — спросил пламенеподобный. «Я знаю траектории и помню выстрелы. Была общая цель. Ты помнишь?» «Нет». «Многие данные потеряны», — повторила Эсмерра. «Я тоже не помню». Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Великая руна забвения безжалостно вырвала из мироздания целые куски. «Помнишь, кто ты?» «Эсмерра, провидец и навигатор. Я управляла прицелом Астролита, тем, что давно разбит». «Чего ты хочешь?» — спросил пламенеподобный. «Предупредить?» Она повернулась, вытягивая руку, и треснутая стена расцвела призрачной картой, на которой угадывались очертания каменных луков, окружающей их местности, а дальше пустошей, нисходящих к огромному черному провалу. «Пасти, что отделял теневое кольцо от тьмы. Прогноз — критическая угроза гарнизону. Зафиксированы множественные следы нарушителей модели». Ее голос звучал механически, словно цепь вычислений превращалась в слова. «Подтверждены 679 чужеродных порождений в четырех размерных видах. Рой малых особей. 5 сокрушителей. 2 матриархальные особи». Карта вспыхнула россыпью красных искр. Они выползали из глубины пасти и расходились широким веером. Но направление было угадать нетрудно. Каменные луки. Были и отдельные искорки, и небольшие группы, приближающиеся с флангов, словно кольцо, сжимающееся вокруг рун Астролита. Эсмерра сказала «нарушители модели» и «чужеродные порождения», потому что она была сотворена в эпоху до раскола. Давным-давно пламенеподобно не слышал этих слов, но он знал, что это древний, почти полузабытый термин, которым Кэл обозначали твари извне, и, соответственно, их далеких потомков, великих червей и их отродья. Земляне бы сказали паразитный ксеногеном, генетический азур-маркер, или что-то в этом духе. Но суть была одна. К каменным лукам приближалась целая орда червей, выползающих из пасти. «Нарушение границ стабильности продолжается», — продолжила Эсмерра. «Дозорные очи Астролита повреждены. Расстояние и точность наблюдений снижены. Наблюдающая сеть работает фрагментарно. Особи может быть в несколько раз больше. Траектория их движения указывает на наличие нескольких навигационных маяков в пределах Астролита». «Маяков?» — переспросил Пламенеподобный. «Можешь показать их расположение?» «Не менее 10 источников излучения искаженной энергии. Поврежденные структуры Астролита затрудняют поиск точного расположения. Они спрятаны». «Сколько времени у нас есть?» «При нынешней скорости движения первые особи пересекут защитный периметр через 16 часов. Предварительная оценка основного штурма — 27 часов». Пламенеподобный уже все понял. Это не вторжение авангарда Великого Улья. Просто всадник решил отомстить, воспользовавшись тем же оружием, что с успехом применял сам Осколок Единого. Каменные луки очистили жилые шпили, но руины Астролита велики, и враг оставил в них феромонные метки, привлекающие червей. Те самые маяки, о которых говорила призрачная провидица, и, возможно, призвал твари своим шепотом. В черной пасти, огромном каньоне, изрезанном множеством пещер и тоннелей, издревле гнездились черви, ибо это место было границей темных земель. Наблюдатель постоянно выдавал людям тени, повеление уничтожать возникающие там гнезда. Однако червей не становилось меньше. И вот сейчас всадник решил натравить обитателей пасти на каменные луки. Неплохой ход, чтобы связать руки и ослабить вражескую септу, хотя сам один из тысячи приурочил бы его к тайному нападению. Несмотря на то, что на лице серебряного облака застыл ужас, Осколок Единого медленно улыбнулся, напугав ее еще больше. Эта ступенька восхождения была легкой. Всадник был жалким стратегом, а его черви подарят септе немало рун.